Оба мы, и я, и Петр Трофимович, выглядели беспомощно и глупо. Участвовать в разговоре нам было трудно. Да, видно, обсуждение или дискуссия и не предполагалось нашим собеседникам. Он в свои короткие фразы и вопросы и ответы на них включал одновременно. В другое время я таким собеседником возмутился бы, не стал бы слушать его сентенции, но здесь я чувствовал себя не столько хозяином, сколько гостем. К тому же я ожидал какой-то инициативы со стороны Петра Трофимовича, но он, хоть и несколько смущался за своего приятеля, слушал его равнодушно и даже как будто бы с удовольствием. Впрочем, мало-помалу и мы втянулись в разговор. Ухитрялись по ходу беседы вставлять междометия, а то и по нескольку словечек. Поэт воспламенялся от наших слов и говорил еще громче. «А вас, Федор Григорьевич, к себе зову. Недуги одолевают, сплю плохо. С чего об это?» «Трудно так сразу. С вечера засыпаю быстро. Отговорю по телефону. Вот, с ихним братом», — он кивнул на Петра Трофимовича, «с редакторами. И валюсь пластом. А в 3 часа просыпаюсь. И хоть тресни, глаз не сомкну». «Телефонные разговоры на ночь. Возбуждение. Пытаюсь подать совет». Но поэт продолжает. «А то вот еще поясница примется. О, боли адские. Вы бы меня посмотрели. Пожалуйста, к вашим услугам. У жены моей букет болезней. И не перечтешь. Пожалуйста. Посмотрим, пообследуем. И теща нездорова. Мается бедная». Поэт перечисляет всех своих родственников, жестами изображает их страдания, и разговор о каждом заканчивает энергичным словечком. При этом об эстетике и деликатности он мало заботится. Крутые словечки его напоминают мне какой-то профессиональный жаргон. Не то сплавщиков леса в Сибири, не то беглых бродяг. Они также вот одним крепким, полубранным словцом умели обрисовывать свое положение или давали характеристики людям. Я в конце беседы с поэтом уже не пытался давать советы, не говорил «пожалуйста», а лишь кивал, да все чаще поглядывал на Петра Трофимовича, который слушал его снисходительно, с затаенной, едва сдержанной улыбкой. Ну вот мы отобедали и стали прощаться. Вернувшись в номер,